— отвечала дородная красавица, притворяясь непонимающую. «Разумеется, любви вашей, несравненная Хавронь Никифоровна», — шепотом произнес Попович, держа в одной руке вареник, а другую обнимая широкий стан ее.